Глава 50. В поместье безымянный источник мы прожили неделю в неге и безделье. Прогулки, неспешные разговоры с хозяевами, встреча с Олесей и вылазки в город составляли основные наши занятия. Сбылась моя мечта только есть и спать. Теперь долго не захочу такого праздного существования. Этак и с ума соскочить недолго. Правда, на второй день хранитель привез нас с Рейном к источнику. Святыня оборотней сам нас позвал, во всяком случае именно так говорил Эйнар. Едва мы подошли к воде, как невидимая сила потянула нас с Рейном в озеро, протащила по берегу и бросила в воду в объятия друг друга. Воды озера укутали нас, как в кокон. Страшно не было. Небывалая легкость и ощущение свободы наполнили тело и разум. В голове не осталось ни единой мысли, только мы и воды безымянного источника. Мы светились единым светом, как зажженный фитиль. Я задохнулась от нежности, когда он обнял меня. Прикосновение было не просто физическим. В этот миг я почувствовала, как наши души начинали танцевать, сплетаясь друг с другом, объединяясь в одно целое. Внутри разгорелось пламя, которое не обжигало, а согревало, заполняя каждую клеточку моего тела. Наши души с Рейном переплетались, создавая сложный узор из наших чувств и воспоминаний. Наши души слились воедино. «Вы нашли друг друга не только в этом мире, но и в вечности», — торжественно произнес хранитель. «Источник принял вас, и теперь вы можете жить в поместье сколько нужно». «А сколько нужно?» — спросил Рейн, подхватив меня на руки, покидая ласковые воды источника. «Пока не появится Оливия», — улыбнулся Эйнар. «Малышка в два счета найдет артефакты, а пока отдыхайте. Вы теперь часть оборотней, раз источник принял вас и подтвердил вашу истинность». Физическое влечение после купания было настолько сильным, что мы, не дослушав объяснения Эйнара, поспешили в спальню. Рейн любил каждую свободную минуту, и я уже стала уставать от такого проявления страсти. Знала бы заранее, что медовый месяц такой тяжелый. «Мы живем здесь уже вторую неделю», — раздражался Рейн от безделья. «Едим, пьем, спим и сходим с ума от праздной жизни». «Ты преувеличиваешь. Всего 6 дней. Скоро должна приехать Амелия с падчерицей, и мы выполним задание богини». «Быстрее бы», — пробурчал Рейн. «И разве не о такой жизни ты мечтал?» «Знал бы, как тяжела жизнь в безделье, не мечтал бы. Давай поедем в город, погуляем на площади, посидим в кафе возле фонтана». «Аманда, к вам гости», — вместо меня ответила Регина. Вскочив на ноги, мы помчались вниз. «Спасибо, Регина», — поблагодарила я подругу, застывая в дверях гостиной. «Я не была готова к такому». Большая комната не смогла вместить всю мою семью. Слезы счастья подступили к глазам. На диване сидела тетушка Ядвига, а рядом держал ее за руку симпатичный мужчина. На первый взгляд младше тети. На другом диване капризничала глубоко беременная Амелия, а рядом прижалась к ней, обнимая за талию, белокурая девочка. Видимо, это и есть Оливия, которую мы ждали больше, чем сестру. «Чего застыла? Так и будешь стоять или уже подойдешь и обнимешь?» — заворчала тетка Ядвига. Ее слова послужили спусковым крючком, и начался такой гвалт, в котором говорили все, но никто друг друга не слышал. Я лишь успела заметить, как муж отвел в сторону высокого брюнета и что-то ему говорил, поглядывая на девочку. По телу пробежала дрожь предвкушения. «Вот, началось, наконец-то!» «Мои милые родственники», — громко сказал Рейн, — «прошу вас минуточку внимания». Гул стих, и все уставились сначала на меня, а потом на него. «Позвольте представить вам моего мужа Рейна Девалерона из клана Сумеречных Драконов». «Последняя», — прошептала Амелия, но в тишине ее голос звучал довольно громко. «Проклятие рода снято, наконец-то», — торжественно произнесла тетка Ядвига. «Аманда замужем за драконом, Алисия за оборотнем, Амелия за магом». «А ты, тетя?» — с любопытством спросила я. «А я?» — лукаво обвела она нас взглядом. «Я только готовлюсь к свадьбе. Собираем с Валероном деньги. Он маг. Замечательно, что все познакомились. Позвольте нам с Амандой выполнить задание, ради которого мы приехали. Не терпелось Рейну приступить к делу. Герцог позвал племянницу, и мы вчетвером вышли из гостиной. «Оливия, детка, тебе нужно найти в доме два артефакта». Герцог положил руки ей на плечи. «Сосредоточься, пожалуйста». Девочка закрыла глаза и замерла, прислушиваясь к дыханию дома. «Один артефакт замурован в стену в библиотеке, а другой находится под половицей на чердаке». Мужчины вместе с хранителем отправились доставать артефакты, а мы с Оливией вернулись в гостиную. Вот и все. Родовое проклятие снято, артефакты найдены, и даже, кажется, все счастливы. Разве не об этом я мечтала долгие годы, когда работала на кукловода? Только почему печаль охватила душу? Если цели достигнуты, нужно ставить новые. Только теперь они будут совместные. Я и Рейн. Возвращение роду сумеречных драконов былого величия, рождение детей, овладение магией. Целей мало, зато они не на один день. Сможем ли мы достичь намеченного? Покажет время. А пока я отпущу из-под своего крыла сестер. У каждой своя семья и достойный муж. Мы достаточно страдали. Пора получить от богов хотя бы немного счастья.